Не умеет курок читать. Зря мама его старалась. Механически он как-то это делает, как шестеренки перекатываются. Тук-тук-тук. И в голове от них тоже тук-тук-тук, шмяк-шмяк-шмяк. И какой-то полусвист неприятный. «Похоже, это пророчество», — сказал Курок. «Ты как, пророчество уважаешь?» «Очень». «Я тоже. Интересная книжка. Называется «Предсказание старицы Ефросиньи». Ефросинья, значит, предсказывает. Когда терпение уже почти иссякнет и надежд не останется, придет герой со стороны студеного ветра. Это почти про нас». Курок читал, а я уже немножечко спал. Пророчество оказалось довольно занудной вещью. Наверное, все пророчества такие, но это было просто утомительно. Наверное, эта Ефросинья редкая дура. Вообще, я две штуки слышал. Пророчество два, то есть. Одно, что снега много выпадет. И сбылось, не замедлило. А второе было серьезней, про Гомера. Что будет Гомер жить долго, даже очень долго. Главное, от воды подальше держаться. Потому что написано у него на руке, что утонет он, и никак этого не миновать. А не утонул Гомер. Вот и получается, что к пророчествам я вполне преспокойно относился. Особенно к таким вот, нараспев которые. Разморился, а тут Курок. Бу-бу-бу. С холодной головой, с руками твердыми, как сталь, с верным, как у сокола, глазом. Освободитель с севера. Интересно, почему все эти предсказания вот так вот составляются? Почему нельзя просто? Придет герой и всех перебьет. Явится и вызовет на бой чудовище, оскверняющее пятой своей землю нашу. Курок зевнул. Пятой вашей землю нашу. Что-то Ефросинья не то пророчествует. Криво. Хотя ты вроде с севера, да? Я промолчал. Ясно, с севера. Наверное, это ты. Курок сплюнул жвачку. Сразит, как царь Давид сразил из пращи мерзкого Голиафа. Вот так-так. Из пращи мерзкого Голиафа. Голиаф – это, я думаю, голем. А проща – это некое оружие. Его камнем отравленным заряжают. Царь Давид. Ты точно из Рыбинска? Ага. Из Рыбинска. Рыбинск – это какая-то... Ты не обижаешься? Я не обижаюсь. Чего мне обижаться? У меня терпение, как у носорога. А если кому-то очень шею свернуть хочется, то я до 10 сначала считаю, потом тропарь терпения. А потом уже прощаю. Пусть с ним. Старая история. Ее тоже мама рассказывала, пока булавка не подавилась. Давид замочил Голиафа. Голиаф — это не голем. Это просто великан. Здоровенный. С одним глазом и хвостом. С грыжами по всему туловищу. И рожа еще кривая. Давид его подстрелил. Отрезал башку и... И вообще навел порядок. И что? Ты что, не понимаешь? Курок постучал по лбу. Тебя зовут Дев. Это в честь демона огня. Это в честь древнего героя, только сокращенно. Ты герой с севера, а я твой верный оруженосец. Что-то ты не носишь оружие. Это так называется просто. Ты герой, а я с тобой. Не, хоть в люк прыгай, а? Я молчал. Думал про этого Давида. У нас в Рыбинске, тьфу ты. У нас всем мальчикам какие-то необычные имена давали. Гомер говорил, что это специально, чтобы не забывалось. Читали какую-нибудь книжку, и из нее имена и давали. Ной, например, очень удачно. Он ныл всегда. А сейчас кликухи какие-то поганые. Шнырь, ткач, окурок. Хотя Серафима имя тоже красивое, приятно произносить. Жаль, что дура. Алиса. Алиса еще красивее. К тому же ты из Рыбинска, Курок выплюнул жеванный табак. Это многое объясняет. Что объясняет? Ты рыбак? Ну да. А что, я действительно рыбак. Рыбак из Рыбинска, как все те. Курок замолчал. Закинул в пасть табак, стал жевать сосредоточеннее. Темнело, чавкал Курок, мне хотелось спать. Даже папа в своей клетке позевывал. В этом пророчестве, в конце, там что? Курок уставился на меня. В пророчестве, говорю, что? А, да, в конце вот так. И сатана будет попран. И он вместе со своим нечестивым воинством низринется в бездну, откуда, собственно, и вышел. И станет тишь и покой. Вот как старица Ефросинья завещала. Курок захлопнул книгу, швырнул в другой конец комнаты. «Сатана падет, зацветут цветочки», — Курок поковырялся в зубах. «Все понятно с вами. Хорошее пророчество. Герой с севера, карающая длань до седьмого колена. Складно, прямо как маму встретил. Потом как-нибудь перепишу. Ладно, спать давай». «Давай». Я закрыл глаза. Странный этот Курок. Что-то неправильно в нем, только что непонятно. Умный слишком для своих лет. Много знает, больше, чем я. Не мог Япет ко мне болвана прицепить. Маму помнит, мама ему книжки читала. Сон отвоевывал пространство. Мысли ворочались все тяжелее и тяжелее. Тени вытянулись и исчезли, став ночью. Я уснул. Закопался в бумагу. Успел подумать, что все это как-то глупо. Что... Мне снился вполне приятный сон про жареную картошку. Большая сковородка жареной картошки. И я. Сначала ел вилкой, потом бросил и ел уже руками. И все время попадались какие-то кирпичи. Скрежетали на зубах. А потом сразу пошло продушителя. Темная фигура, обряженная в длинный кожаный плащ. Я пытался разобраться с ним по-разному. И секирой, и из мушкета. И даже пробовал сжечь огнеметом. Но душитель был неуязвим. Душил. Душить умудрялся на расстоянии. Просто смотрел из-под черного капюшона. А я удушье ощущал. Все просто. Чем пристальнее смотрел, тем сильнее я задыхался. В конце концов я стал задыхаться. Перед глазами поплыли красные овалы. Умирать во сне не хотелось. Я проснулся от боли. Но не в горле, а почему-то в ноге. Темно. Что-то дико зашипело рядом. И я тут же почувствовал, как в мясо впоролись когти. Папа. Папа шипел и царапался. Он как-то умудрился доползти ко мне от подоконника. Я открыл глаза. Комната. Ничего не видно. Звук. Громкий и противный. Похожий на крысиный писк, только не настоящий, а железный. Точно наступили на хвост жестяной крыси, и она проявляла теперь неудовольствие. «Курок!» – позвал я. И тут же почувствовал жар. Внутри, в желудке. Как-то раз я съел маленький красный перец, по незнанию. В Рыбинске подобные не водились. И два дня в желудке у меня бушевал хорек. Ни есть, ни пить, ни спать я не мог. Это было похоже, только никакого перца я не ел. Боль усилилась и поползла вверх. И папа уже заорал. Дико и страшно, как могут орать одни только кошки. «Курок!» «Ах!» – очнулся Курок. Глаза. По ним ударило. Мощно, сильно, будто скунсом. Резь. Захотелось пить, полез за бутылкой. «Нет!» – крикнул Курок. «Нельзя!» Он разметал газеты, вскочил, залез под куртку, выхватил продолговатую коробочку. Навигатор. Тот самый, нерабочий, который нашли у чужого. Только теперь он вполне себе, кажется, работал, мигал красной лампочкой и пищал. Все чаще и надрывнее. «Уходим!» – заорал Курок. Он подхватил автомат и кинулся прочь из квартиры, загрохотал по лестнице. Папа выл. Я прицепил его к рюкзаку, рванул за курком. Бежать оказалось неожиданно тяжело. Казалось, что внутренности повисли внутри тела на тонких болезненных ниточках, и при каждом шаге они ушибались друг от друга, стремились оторваться, скручивались и растягивались. По лестнице я скатился с трудом. Выбрался на козырек подъезда. Курок бежал по улице. Охая, сквернословия и как-то умудряясь извиваться прямо на ходу. Спрыгнул на асфальт. Внутри лопнул пылающий болевой пузырь. Я не удержался и заорал. «Догоняй!» — крикнул Курок. Я стал догонять. И сразу понял, почему извивается Курок. Каждый шаг отдавался болью. Печень, сердце, желудок. Мозг отслоился и теперь стукался изнутри о череп. Пот. Он проступил через поры. Я взмок, точно пробежал несколько километров по жаре. Курок оторвался уже изрядно, метров на 200. Пришлось подналечь. Стиснуть зубы, втянуть живот, напрячь все мускулы, чтобы уменьшить этот кишкотряс, дышать в половину. Догнал. Курок уже сдыхал. Шипел, плевался желтой табачной слюной. Прибор пищал уже почти без перерыва. Забрал у Курка автомат. Все тяжесть. Это не очень помогло. Курок отставал. Тогда я схватил его за пояс и поволок за собой, считая шаги. Почему Курок убегает? Почему воду нельзя? Значит, знает, что убежать можно, а воду нельзя. Правая нога провалилась в трещину. Запнулся, покатился. Курок остановился. «Вперед!» – рявкнул я. Нога цела. Попробовал встать. Щелк. На секунду я потерял сознание. В солнечном сплетении что-то щелкнуло. Выключился, очнулся от шума. В животе образовалась дыра. Через нее выливались кишки, дымящиеся и разбухшие. Ощупал себя. Ничего, примерещилось. Еще чуть и не примерещится. В груди просто бомба. Папа уже не хрипел, просто извивался. Курок стоял. Придурок, что стоит? Надо уходить. Вскочил рывком. Вперед! Провал, прошептал Курок. На губах выступила кровь. Все. Курок сел, глаза у него выпучились и налились. Выкипевшие глаза. Прекрасно. Прибор выл. Провал. 5 метров, может чуть больше. Внизу темнота. По краям не обойти, длинный. Надо прыгать. Я размахнулся, перекинул автомат Курка на ту сторону. Не допрыгну. По подбородку у Курка потекла пена. Больно. Я не стал его уговаривать. Отступил для разгона, разбежался. Спасибо Гомеру, прыгать тоже научил. Между домами скакали. Для эффекта. Перелетел легко, сжался в комок, перекатился. Все равно больно. Это легко! Курок, давай сюда! Курок поднялся на ноги, покачиваясь. Навигатор завывал. Скорее! Курок разбежался, прыгнул. Не долетел, скрючился, ударился о выступающий край асфальта, рухнул вниз. Я прыгнул за ним.